Глава 13. День 14. Возвращаясь с завтрака, Настя снова увидела в холле Игорька, видимо, проигравшего таки битву с рапсодией Листа и явившегося на дополнительное занятие. — Что, юный гений, прогуливаешь школу? — поддразнила она его. — Здравствуйте, — радостно вскинулся мальчик. — А у нас все равно первый урок физкультура, второй ботаника. А к третьему уроку я успею. — А что у нас на третьем уроке? — строго поинтересовалась Настя. — Математика. Математику я не прогуливаю. — А ботанику, значит, можно. — Да ну, — Игорь пренебрежительно махнул рукой. — Ботаника — не мужское занятие. Бабочки, цветочки, пестики, тычинки. — Скукотища. — А математика, выходит, мужское. — Конечно, математика, физика, химия, история. Настоящий мужчина должен все это знать. — Да что ты говоришь? — Настя присела в кресло рядом с ним. — Интересная у тебя установка. А что еще должен знать и уметь настоящий мужчина? — Разбираться в машинах и в оружии, — уверенно ответил юный музыкант. — А то есть такие, которые «Вольво» от «Мерседеса» не отличат. Вот я, например, тут же мысленно ответила ему Настя. Но я, к счастью, не мужчина, иначе ты перестал бы меня уважать. Я тоже не отличу БМВ от Опеля. Вам плохо? Голос мальчика доносился как сквозь вату. Я позову кого-нибудь. Вы такая бледная. Она с усилием помотала головой и осторожно поднялась на ноги. Мой номер рядом. Я сейчас лягу, и все пройдет. Настя не чувствовала пола под ногами. Все плыло и кружилось. Она долго не могла попасть ключом в замочную скважину и, войдя в номер, рухнула на кровать. В медицине это называется сосудистый криз. Она не включила телефон и пропустила звонок Старкова без четверти 11. Она помнила, что он должен позвонить, но не было сил встать. Коварные сосуды опять подвели ее в самый ответственный момент. Не дозвонившись до Насти в оговоренное время, Старков повторял попытку через каждые 15 минут, пока не почуял неладное. Тогда он позвонил Шахновичу. «Женя, срочно выясни, где Каменская». Осторожно толкнув дверь, Женя убедился, что она заперта. Он достал дубликат ключа от номера 513 и открыл замок. Настя лежала неподвижно, с белым, как полотно, лицом. Даже очень светлые глаза ее казались темными на фоне мертвенно-бледной кожи. Женя не зря провел в санатории почти 4 месяца. Подержав Настю за запястье, он без разрешения открыл тумбочку и с удовлетворением понял, что не ошибся в диагнозе, увидев несколько ампул нашатырного спирта. Там же, в тумбочке, он нашел и нераспечатанную пачку чая. Нашатырь и крепкий горячий чай, в который Женя щедро положил 6 кусков сахара, взбодрили ее. «Я хорошо себя чувствую», — говорила она, — «только слабость сильная, ноги не держат». «Где телефон?» «В сумке под кроватью». Шахнович подключил аппарат и набрал номер Старкова. Обменявшись с ним несколькими фразами, протянул трубку Насте. «Анатолий Владимирович», — чуть задыхаясь от слабости, — сказала она, — «я поняла. Мы с вами все делали неправильно». Вернее, я делала неправильно и вас запутала. Нужно проверить еще 2 вещи. Одну я проверю сама, а вторую придется проверять вам. Вечером я скажу вам, кто такой Макаров. Женя впервые в жизни понял, что означают слова «умереть на работе». Прежде чем отправлять Каменской отчет о результатах выполнения ее последней просьбы, Старков показал список Эдуарду Петровичу. «Ничего не понимаю». Тот пожал плечами и, дважды перечитав бумагу, положил ее на стол. «Зачем ей это?» «А забавный списочек, правда?» — отозвался задумчиво Старков. До сих пор не могу понять, почему вас в нем нет. Вам там самое место. Не находите? Не нахожу. Резко оборвал его Денисов. Мне и здесь неплохо. Я живу так, как мне удобно, а не так, как положение обязывает. Отправь список в санаторий. Эта девочка знает, что делает. К вечеру Настя совсем оправилась. Женя прислал к ней медсестру, та сделала укол, через 2 часа еще один и клятвенно пообещала ничего не говорить врачу Михаилу Петровичу до завтрашнего дня.